«Что молчишь?» — грозно поинтересовалась она. «Язык прикусил?» «Да, я начал», — согласился Киря. «Я пришел к тебе, потому что знал, что ты из себя представляешь. Это Артур мог быть опьянен любовью, но я знал». «Уж какой ты мальчик догадливый!» — фыркнула она. «Ты ведь с женщинами не ходишь. Откуда такая осведомленность?» «А вот понял», — вскинул на нее глаза Киря. «Что ты понял?» «Что ты денежный мешок, что ты вся состоишь из денег. Не в том смысле, что они у тебя есть, а в том смысле, что ты их жаждешь получить. Ты тянулась ко всему, что имело цену, ко всему, что блестело, и ко всему, что могло дать денег. Артур был в том числе. И я тоже». Киря ничего не забыл. И тот день рождения, про который напомнил Миле позже, когда заявился к ней с деловым предложением. Это был ее день рождения, и отмечали его у нее в квартире. Было много гостей, и они едва помещались в комнате за длинным столом, а на кухне едва помещались подарки. Киря хорошо помнил, как он прошел в туалет, а затем не сразу вернулся в комнату. Дверь на кухню была приоткрыта, и он увидел Милу. Та перебирала подарки. У нее в руках было колье. Ее глаза сияли, как у волчицы, завладевшей добычей, а руки подрагивали. Она любит богатство. Первое, что пронеслось тогда у него в голове. На кухне в это время был и Артур, но Мила его словно и не видела. Вещи были намного ценнее, чем человек, чем Артур. «А ведь он ей по боку», — подумал Киря в следующий миг. Потом он прошел в ванную, а когда вышел из нее, дверь на кухню по-прежнему была приоткрыта. Только вот Артура там уже не было. Но Мила была. И еще. Она говорила по телефону, и то, что она говорила, Кирю заинтересовало. «Ты вернешь бабки», — шипела змеей она. «Ты, моя дорогая, все вернешь. Хватит. Наслушалась твоих отговорок». Она говорила с подругой. По-видимому, та должна была Миле деньги и вряд ли теперь была рада, что связалась с Милой. Лично Кире не хотелось бы слушать такое угрожающее шипение в свой адрес. «Я сказала все, и пеняй на себя». Мила сжимала и разжимала кулачки. Затем со стервенением бросила трубку на аппарат. Вот тогда он и вошел на кухню. «Хорошо иметь красивые вещи», — как бы невзначай сказал он, оглядывая подарки. «Я сам люблю красивые вещи». Мила ничего не говорила, для нее он тогда был обычным гостем, одним из многих. «И если бы кто попытался отнять их у меня, я бы перегрыз тому глотку, даже родному человеку». Он бросил эти слова без всякого умысла, не подозревая, что они семенем попали на благодатную почву. «Многие так сделали бы», — ответила она. «Значит, и ты тоже?» — подвел черту он. Она ничего не сказала, отвернулась и принялась хозяйски складывать коробки дальше. Он был ей никто. Она наверняка и имени его тогда не запомнила. Да и зачем? Тогда Мила еще не подозревала, что вскоре увидит его вновь, и что услышит... Он тоже не думал о возможном продолжении знакомства. Но вот же повернулась, ничего, оказывается, просто так не бывает. «Ловко!» — с ненавистью взглянула она на Кирю. «Ловко ты меня прочитал. А сам, мальчик, ты-то сам что, лучше?» «Мы одинаковы», — согласился Киря. «Именно поэтому мы вместе». «Мы одинаковы, но курок нажимала я. Ты знаешь, чего мне это стоило?» «Знаю. Много денег. Вернее, мысль о получении денег. Фу, как скверно. Я ведь о душе». «А она есть?» «Есть, и у тебя, и у меня, и свою душу мне пришлось вывалить в дерьме». «Дело того стоило», — напомнил Киря. «Пока еще мы ничего не имеем», — ожгла его взглядом Мила. «Кроме 100 тысяч. Так что... А вот душа...» «Да плевать на душу», — в сердцах бросил Киря. «Ты ведь его не убила? А вот если бы сделала это...»